Все-таки Анист был не очень доволен, когда Макото решил поговорить с ним на эту тему. Юный государь помнил, как после этого ему долго и подробно рассказывали о многочисленных трудностях в управлении таким большим и сложным механизмом, как государство. Министр говорил о том, что далеко не все ошибки или правильные на первый взгляд решения таковыми являются, о том, что квалифицированные специалисты знают о проблемах страны много лучше посторонних убийц и о том, что искусство управления во многом состоит именно в способности просчитывать далекие последствия каждого шага. Таким образом, если некий вопрос пока не решен, это не значит, будто все чиновники и министры дураки, а означает, что государство либо готовится к правильному его решению, либо имеет много иных важных задач, на которые требуется пустить ограниченные ресурсы. А то, что сделала новая знакомая императора, это ткнуло пальчиком в одну маленькую проблему. Словно кто-то отвлек капитана корабля и его помощников от управления идущим по опасным волнам гордым покорителем моря, дабы те срочно начали бороться с крысами, прогрызшими мешок припасов, со всеми закономерными рисками такого дальновидного шага. Ох и устал же император это все выслушивать. Редко когда смешливый толстяк впадал в такое занудство. Редко, но метко. Кажется, Анист в самом деле разозлился на Куроми, счел ее плохой компанией и воспользовался подвернувшейся возможностью, чтобы оградить своего молодого воспитанника от нежелательного человека. Ничего, даже если и так, когда Куроми вернется, министр уже остынет. Он отходчивый. Но вообще, пусть премьер-министр и выглядел очень убедительно, а его слова о том, что каждый должен заниматься тем, в чем разбирается, казались правильными, стоило ли так безоглядно доверять всем его словам. Макото ведь император, он должен лучше всех разбираться в делах его империи. Но премьер-министр и остальные министры продолжают ограждать его от большинства проблем, словно он все еще ребенок. Только занудные нотации читают, если им кажется, что он сделал что-то неправильно. Разве это не ошибка? Или, по спине пробежал холодок, а печать немного дрогнула, криво опустившись на очередной документ, или, может быть, не хотят, чтобы Макото начал править сам, как те злые вельможи из старых хроник. Нет, это уж вряд ли. Просто-просто они считают, что он еще слишком юн. И зря. Он еще докажет, что способен на большее. А вот Куроми в него верит, считает настоящим императором. Поэтому и поделилась с ним своими мыслями. Даже если она ошибалась, хотя старик Будда ее тоже поддержал, а уж он точно не глупый или плохо осведомленный, император должен защитить свою подругу и сторонницу. Когда Макото закончил возиться с документами и, сообщив об этом Анисту, который стоял неподалеку и, как всегда, ел, мальчик отправился в библиотеку. Почти всегда, как я вижу министра, он что-то ест, с привычным недоумением мысленно подивился юный венценосец. И как он только не лопнул, в меня после одного куска мяса больше ничего не влезает. А он ест и ест. Это потому, что он очень много работает. Интересно, если раздать всю еду, которую Анист съедает за месяц, тем бедным ветеранам войны, то скольких из них получится прокормить? Уж точно больше 10, а то и целую сотню. Представив физиономию лишенного привычных вкусностей министра, а также удивленных солдат, узнавших, что вся эта гора мяса и сладостей, которыми они будут питаться целый месяц, рассчитана на одного человека, мальчик весело рассмеялся. Войдя в библиотеку, Макото направился к стеллажу с жизнеописаниями правителей империи. Сегодня его целью являлась информация об императорах-марионетках, которые смогли разорвать путы и наказать интриганов. Не то чтобы он ощущал себя в схожей ситуации, но чрезмерная опека – это ведь тоже своего рода контроль, верно? Значит, какие-то из решений предков могут подойти и ему. К сожалению, обнаружить искомое оказалось не так-то просто. Наверное, в библиотеку специально не приносили таких книг, дабы не смущать ее главного посетителя. Впрочем, кое-что интересное он все же нашел. Историю быстрого и относительно бескровного подавления восстания. Один из императоров прошлого по имени Найден не являлся ни боевым мастером, который выступал впереди армии, разрывая построение солдат противника, не выдающимся полководцем. Обычный, почти заурядный император, в истории довольно ровного и спокойного правления которого почти не имелось никаких особенно выдающихся достижений или, тем более, громких провалов. Почти. Вероятно, поэтому в прошлом Макото не стал углубляться в его жизнеописание. А зря. Кое-что интересное в истории жизни и правления этого тихого предка все же нашлось, и это нечто оказалось связано с именем одной из императорских рыцарей, служивших Найдену, которое как раз-таки вошло в историю. Дира, так ее звали, она владела основанием Геи, Тигу, позволяющим менять облик, и являлась лучшим шпионом императора, а также, кажется, возглавляла его личную тайную службу, если обратить внимание на некоторые намеки. Она и ее люди сумели вывести на чистую воду целую сеть вражеских шпионов, поймать за руку множество недобросовестных чиновников и лордов, а также вскрыть не один заговор, большой или малый. А венцом ее карьеры стало раскрытие готовящегося переворота и внедрение в его ряды. Как только Дира узнала о зреющих семенах предательства на самом верху, она сразу поспешила сообщить об этом правителю. Однако, услышав неприятную весть, далекий предок Макота не скомандовал собирать войска, дабы уничтожить предателей, и даже не показал своего гнева, лишь приказал девушке продолжить незаметное наблюдение и сбор информации о заговорщиках. Даже на собрании совета, разговаривая с главой семьи Варус, зачинщиком будущего мятежа, предок ни на мгновение не показал, что знает о готовящемся заговоре. Когда он общался с человеком, который собирался вонзить ему нож в спину, на лице венценосца играла расслабленная дружелюбная улыбка. Не гнев, даже не холодное отстраненное лицо, сигнализирующее о немилости, улыбка. «Я бы так не смог», — восхищенно подумал мальчик. Ныне исчезнувшая семья Варус в те времена являлась древним и могущественным благородным родом воинов, имеющим связи по всей империи. Когда-то в прошлом они даже управляли страной от лица старого императора, но его потомок, отец Найдена, сумел положить этому конец и, лишив их важных должностей, значительно ослабил влияние опального рода, не став, впрочем, его окончательно уничтожать. Макота сделал себе мысленную пометку почитать о тех событиях. Отец Найдена обладал огромной личной силой, благодаря которой мог в одиночку уничтожать целые армии, поэтому униженные и посрамленные, а также лишенные большей части имущества и привилегий, Варус не восстали. Но вот родитель юного, почти такого же, как Макота сейчас, Найдена погиб при странных обстоятельствах, и Варус сразу же вспомнили давние амбиции, из года в год постепенно возвращая былое влияние и готовясь вновь стать теневыми владыками государства. Когда Дира пришла к императору со списком всех предводителей готовящегося переворота, а также замешанных в сношении с заговорщиками слуг и гвардейцев, император приказал начать скрытую подготовку. Спустя месяц разведчица доложила, что противник собирает войска и союзников, дабы в ключевой момент вторгнуться во дворец и утвердить свою власть. И вот тогда Найден озвучил свой приговор. Этой же ночью доверенные офицеры силовых ведомств вскрыли секретные пакеты, чтобы направить своих подчиненных для ареста указанных там лиц. В каждом пакете находилось всего несколько имен. Таким образом, об истинных масштабах операции знали лишь император и Дира, а верные гвардейцы схватили ничего не подозревающих предателей во дворце. Имперские же рыцари всей мощью своих тигу обрушились на ключевые фигуры предателей, их семьи и их ближайших союзников. Все произошло крайне стремительно и, насколько такое вообще возможно, тихо. На следующий день около дворца собрались вооруженные силы дворян. Чем ближе подходило условленное время, тем сильнее беспокоились собравшиеся. Все ворота оказались закрыты, а ни один человек от их предводителей так и не появился, не говоря уж о них самих. И в тот момент, когда наступил условленный час, а нервозность заговорщиков достигла пика, главные врата императорского дворца открылись. Однако за ними показались отнюдь не сообщники заговора среди гвардии, где служили сразу двое отпрысков семьи Варус. Нет, наружу вышел отряд лояльных гвардейцев во главе с имперскими рыцарями и самим государем. Но не монарх более всего приковывал взгляд неудачливых заговорщиков, даже не вид готовых к бою имперских рыцарей, практически каждый из которых стоил, если не армии, то крепкого полка. Взгляд всех людей, собравшихся в округе, притянулся к верхушкам парадных пик гвардейцев, на которые были насажены головы могущественных дворян, а по совместительству предводителей восстания. Весь род Варус, от мала до велика, оказался уничтожен за одну единственную ночь, а его имущество перешло в казну. Еще несколько аристократических родов из наиболее замазанных также подверглись серьезному наказанию. Их лишили большинства привилегий и всех ранее дарованных государством земель, а кроме того обезглавили, казнив правящее семейство, включая подрастающих наследников. Таким образом, ранее богатые, Многочисленные и сплоченные аристократические кланы резко скатились до уровня низших феодалов. Кроме того, погрузившись в пучины интриг и грызни за право возглавить остатки былого великолепия, они потеряли шанс все это вернуть. В будущем почти все они сгинули или распались на незначительные семьи осколки. Аристократы, запятнавшие себя не столь сильно, всего лишь попали под арест, чтобы после выяснения всех обстоятельств принять наказание, достойная их проступка. Империя потеряла род элитных воителей и несколько других, приносивших определенную пользу государству, но обрела стабильность. Потери же со временем компенсировались, ведь на опустевшее место всегда найдутся новые желающие. Позже, когда наследник, в ходе одной из беседы коснулся этих событий и спросил отца, зачем давать время противнику подготовиться, император объяснил свои действия так: я мог уничтожить их в любой момент, но, показав свое неведение и слабость, позволил им расслабиться и собрать вокруг себя остальных недовольных. Намного легче устранить активных недоброжелателей в собственном лагере, когда они собрались в одном месте и не скрывают своих намерений, чем пытаться обнаружить в своем стаде напяливших овечьи шкуры и усердно блеющих волков. Разумеется, это работает лишь в том случае, когда имеешь на руках все козыри и можешь сокрушить врага без особых проблем. Также юный венценосец нашел интересную заключительную мысль, сохраненную в жизнеописании беседы древнего императора с наследником. В политике важно не показывать противнику своих истинных эмоций, держать отстраненное лицо. Даже когда тебя обвиняют во всех грехах, нагло врут или откровенно пренебрегают. А еще лучше, внушить врагу ложное чувство превосходства, позволив ему увидеть то, что он хочет. Чем более расслаблен противник, тем легче подловить его на ошибки. Самоуверенный враг – уязвим. Обманутый враг – уязвим. Обманутый и самоуверенный – уже разгромлен, просто еще не знает об этом. Познавательная история, пусть и не слишком подходящая под ситуацию Макота. У императора прошлого в подчинении находились и верные гвардейцы, и имперские рыцари, и собственные шпионы во главе с Дерой Многоликой. А что есть у его далекого потомка? Имперские рыцари расформированы уже как 4 столетия, гвардия с большей готовностью слушается Будда или Аниста, а уж о собственной тайной службе и говорить смешно. Впрочем, зато Макота, в отличие от предка, никто не собирается убивать или смещать. В то, что Анист, находившийся рядом с самого раннего детства и фактически его воспитавший, смертельный враг, мальчик все же не верил. Да и Будда, несмотря на суровый вид, вроде бы хороший человек. Мальчик его раньше побаивался, но после того, как они поговорили во время тренировочных поединков курами и гвардейцев, император понял, что внешняя суровость главнокомандующего не означает его дурного нрава. С ним даже можно интересно побеседовать. Правда, откровенничать и просвещать макотогромовержец не торопился, предпочитая отделываться общими словами и сводить все к воспоминаниям о прошлом. Тоже считает, что он еще слишком молод, а ведь молодой монарх просто желал большей свободы и самостоятельности. Он хотел не побороть и уничтожить окружающих его вельмож, а завоевать их признание. С другой стороны, даже так кое-что из жизнеописания императора прошлого вполне могло сослужить службу и нынешнему. Если хочу получить свободу, то для начала нужно научиться не позволять другим читать по моему лицу, а лучше, как Найден, обманывать их, показывая лишь то, что они хотят увидеть. Для Макота, как достаточно эмоционального и подвижного подростка, которому навязываемые со всех сторон сдержанность и манерности так стояли костью в горле, развитие подобного навыка вряд ли станет простой задачей. Даже он сам, находясь на эмоциональном подъеме, будучи преисполненным решимостью, все равно это понимал. Но навязываемое наставниками хороших манер правильное поведение воспринималось, как нечто не слишком нужное и нежеланное. А тут его собственный выбор, знаменующий путь к самостоятельности и свободе. Есть ради чего перебарывать себя и терпеть лишения. Почти как великие императоры прошлого. Настоящие приключения. Юный монарх твердо вознамерился научиться крутой технике невозмутимого лица, как бы сложно это ни оказалось. На этой мысли Макота, так и не оставивший своей старой детской мечты, стать могучим императором-воителем, широко ухмыльнулся. Впрочем, он почти сразу спрятал проявившиеся на лице эмоции, начав тренировать свою крутую технику прямо с этого момента. Он точно станет не хуже предка в этом умении. На следующий день, когда император, после исполнения своих скучных, но необходимых обязанностей вновь направлялся в библиотеку, его остановил вывернувший навстречу министр Анист. «Ваше Величество, постойте!» Как всегда добродушно, с толикой веселого лукавства в голосе, воскликнул премьер-министр. «А то я за вами, ку-фу-фу, не угонюсь!» Притворно запыхавшись, хохотнул толстяк. «Да, министр!» Остановился и развернулся к нему юный государь, который, по правде сказать, не ожидал от этой встречи ничего хорошего. «Вот скажут ему сейчас, что пришли новые документы, которые срочно нужно заверить, или появился какой-то важный проситель, которого желательно принять без особенных промедлений, и придется вместо увлекательного чтения и последующей прогулки по парку идти заниматься делами». Снова. Министр, конечно, выглядел веселым, но это ничего не значило, ведь далеко не всегда его попытки подшутить веселили и выступающего их целью подопечного, а не заставляли смущаться или хмуриться. Тем не менее Макото не показал своей истинной реакции, усиленно поддерживая технику невозмутимого лица. «У меня для вас сюрприз, Ваше Величество», — хитровато улыбнулся Анист. «Сюрприз?» — внутренне загорелся мальчик, тут же позабыв о своих предыдущих мыслях. «Техника невозмутимого лица, техника невозмутимого лица, техника невозмутимого лица», — словно мантру повторял он, сдерживая свой порыв начать расспросы. «Да, Ваше Величество», — продолжал улыбаться Анист. «Смотрю, вы сегодня на редкость невозмутимы, но надеюсь мой сюрприз не оставит вас равнодушным. Вот, посмотрите». Повинуясь повелительному тону министра, в коридор скользнула девушка, что до этого умудрялась тихо и, не привлекая к себе внимания, прятаться за колонной. Одета сюрприз оказалась в костюм горничной и выглядела, как невысокая темноволосая и темноглазая девочка-подросток изящного склада фигуры. Учитывая прическу до плеч и черты лица, новая горничная сильно напоминала Курами. Не точь в точь, конечно, да и тем же флером силы и неподдельной уверенности в себе, как хозяйка Ицуфусы, эта девушка не обладала, однако чисто внешнее сходство не заметил бы лишь слепой. «Знакомьтесь, это Марта. С этого дня она ваша личная служанка, которая с радостью выполнит любой ваш приказ, Ваше Императорское Величество». С едва заметным придыханием, отчетливо с больших букв произнесла девушка и поклонилась. «Техника невозмутимого лица, техника невозмутимого лица, техника невозмутимого лица». «Министр, вы опять!» — возмущенно воскликнул Макото, ощутивший, как, несмотря на все его усилия, щеки начинают гореть. Опять министр вернулся к тем очень, вот просто очень-очень смущающим шуткам про его проснувшееся мужское естество и глупым намеком на то, что он так заинтересовался Курами, потому что влюбился. Что за глупости? Ничего он не влюбился. Просто Курами интересная. Она ведь самая настоящая могущественная воительница, борющаяся с несправедливостью, уничтожающая монстров и бунтовщиков. И при этом она не сильно старше самого Макото, на вид так и вовсе почти ровесница. А еще она тоже интересуется историей, и с ней интересно говорить. И она едва ли не единственная, кто, с учетом разницы в статусе, общается с ним на равных. Не как Анист, который до сих пор видит в нем маленького ребенка, или словно подобострастные придворные, что, скорее, вызывали чувство легкой годливости, а так, словно они друзья. Да, он подружился с Курами, а не влюбился в нее, а еще она непременно станет его приближенной. Хотя, наверное, не стоило приказывать министру разведки предоставить всю известную информацию об этой девушке. Или все равно стоило, ему же нужно узнать, что за человек его подруга и будущая приближенная, что ей нравится и все остальное. «Ку-фу-фу, вы уж не обижайтесь на старика, Ваше Величество», — гулко рассмеялся Анист. «Но вы уже взрослый мальчик, почти мужчина, а у каждого мужчины просыпаются особенные желания. И даже если вы на самом деле не испытываете сердечных чувств к так заинтересовавшей Ваше Величество убийце», — насмешливый взгляд на Макото, у которого, по собственным ощущениям, горело все лицо, — «если кто-то взволнует ваше сердце, то лучше, если это окажется кто-то из ваших преданных и проверенных слуг». Макото хотел сказать, что ему не интересны такие глупости, он лучше сходит в библиотеку или побегает по парку, чем станет тратить время на пустоголовых девчонок, к которым, благодаря глупым придворным, норовившим подсунуть ему своих еще более глупых дочерей, у императора выработалось довольно предвзятое отношение, но сдержался. Во-первых, он император, и его долг произвести наследника, который станет править страной после него, что, по понятным причинам, невозможно без императрицы. А во-вторых, Он ведь решил тренировать свою технику невозмутимого лица. А если он начнет возмущаться и отрицать реальность, то какая же это невозмутимость? ГХМ, так вот в чем причина, с натянутым спокойствием выдавил из себя император. Хорошо, я понял. Фу-фу, это так трогательно, видеть, как дети взрослеют, смахнул несуществующую слезинку премьер. Позволю себе небольшой совет для вашего величества. Если вам кто-то понравился, то не стоит сразу дарить ему высокие чины, как имперский рыцарь или, к примеру, министр. Толстяк улыбнулся, обозначая шутку. Даже если кто-то вам очень симпатичен, это не значит, что у этого человека хватит воли, сообразительности и образования, чтобы справиться с такой ношей. И всегда будьте готовы, что девушка может не ответить на ваши чувства даже после такого подарка, поучительно произнес бородач. И все-таки Анисб до сих пор злится на Курами, подумал начавший успокаиваться Макота. Наверное, это еще и из-за того, что он поддерживал министра Кокея и помог ему занять пост, припомнил мальчик кое-что из ранее слышанных разговоров. Теперь, когда вспоминают неудачи этого министра, трагически погибшего от несчастного случая, их тень падает и на его покровителя. Вот Анисты обижается. Никогда не думал, что у него такая чувствительная натура. А вот эта милая служанка всегда с радостью согреет вашу постель, продолжал говорить недогадывающийся о мыслях своего собеседника толстяк, если вы понимаете, о чем я, куфуфу. И она за это даже ничего не попросит. На этом я откланяюсь. Этому старику еще нужно хорошо поработать. Хорошего вам дня, мой император, взгляд на сюрприз. А ты, Марта, во всем слушайся его величества. Да министранист, поклонилась девушка. Марта, произнес император имя своей новой служанки, когда они остались наедине ГМ. Ну, наедине, если привычно игнорировать неподвижные фигуры гвардейцев, конечно. Да, ваше императорское величество, кротко отозвалась та. Ты и в самом деле сделаешь все, о чем я попрошу, прищурился зеленоволосый мальчишка. Да, ваше императорское величество, последовал незамедлительный ответ от порозовевшей девушки. Что же, тогда следуй за мной. И раз ты моя личная служанка, хватит короткого обращения, ваше величество или император. Да, мой император, еще один поклон. Слишком робкая и покладистая. Нет, если смотреть по поведению и манере держаться, то они с Курами совершенно друг на друга не похожи. Тут министр ошибся, подумал мальчик. Все-таки его особенное отношение к Курами сформировалось не из-за ее внешности, а в силу черт характера, ума, солидного списка подвигов и достижений, а также немалого личного могущества. Новая личная служанка же воспринималась, скорее, как обуза и еще один соглядатый, как будто их вокруг и без того мало. Хотя он постарался взглянуть на ситуацию, как кто-то из искушенных в политике предков, тот же Найден, к примеру. Министр думает, что он влюбился в Курами. Хорошо, Макота примет это за данность, все равно не получится его переубедить. Тем более, что Анисту, кажется, нравится над ним подшучивать. Он ведь император, а настоящий император должен не дуться на слишком уж заботливого дядюшку премьер-министра, а использовать плоды его чрезмерной заботы и желания контролировать себе на пользу. Марта – это новый человек в его окружении, ближнем окружении, личная служанка, которую он может расспросить о внешнем мире, и которая не сумеет отделаться косноязычными ответами, что он обычно слышал от простых слуг, или набивший оскомину «не могу знать» от гвардейцев. «Из какой ты семьи, Марта?» – спросил юный монарх, двинувшись вперед. «Я из семьи потомственных слуг, ваше величество. Мы поколение за поколением служим императорскому дворцу, несколько зажато, прижимая руки к нижней части живота», – ответила та, последовав за господином. «И как поживает твоя семья?» – продолжил расспросы мальчик. «Прекрасно поживает, ваше величество. У нас есть все, что нужно простым людям. Хорошая еда каждый день, теплая постель и крыша над головой, как и у всех слуг вашего величества». Девушка отвечала быстро и без запинок, словно глуповатый, но очень старательный ученик, который, стоило экзаменатору задать вопрос, сразу выпаливал один из ответов, что он зубрил дни напролет. «То есть, те, кто мне не служит, этого лишены». Попытался подловить служанку ее новый господин, что чувствовал себя кем-то между разведчиком, после знакомства с Курами он, к некоторому неудовольствию Аниста, начал заметно теплее относиться к данной службе, и императорам-интриганам. «Нет», — сбилась та, — «то есть ваши слуги, мой император, живут лучше других. Они ведь слуги дворца. Но ваш народ тоже живет хорошо и всем доволен». Протараторила она под конец. «Врет», уже с полной уверенностью заключил Макото и добавил этот факт в воображаемую кладовую к иным источникам для размышлений. Вроде того недавно обретенного знания о бедственном положении ветеранов. Том факте, что министр как и был некомпетентным. Или сведения о все набирающие обороты вражде главы разведки с министром финансов. Пытаться давить на служанку дальше и что-то у нее выпытывать он не стал. Макото догадывался, что она все расскажет министру, а тот, как всегда, начнет занудствовать, или, того хуже, станет подшучивать над своим подопечным. Нет уж, если Марта с ним надолго, то и тянуть с нее информацию стоит потихоньку. Поэтому император решил пройти оставшийся до библиотеки путь, ведя ничего не значащий сторонний разговор. «Марта, а кем бы ты хотела стать, если бы не была слугой? Я счастлива быть слугой вашего величества». В очередной раз прямо на ходу поклонилась эта псевдокурами. «Больше мне ничего не надо. А если бы ты имела достаточно денег, чтобы не работать и хорошо жить, даже если бы у меня были горы денег, я бы все равно хотела остаться вашей слугой. А если бы ты была сильной воительницей», так и шел император, развлекая себя тем, что засыпал бедную, напрочь заинструктированную служанку всеми, порою достаточно глупыми, вопросами, что только всплывали у него в голове. В общем, вел себя так же, как поступил бы несколько лет назад, увидев что-то или кого-то, привлекающего внимание. Пусть Марта привыкает к такому любопытству. Потом, когда она расслабится, вопросы могут стать и более интересными. Впрочем, совсем уж откровенно выпытывать знания о внешнем мире он не станет. Как уже упоминалось, император хорошо понимал, что пусть Анисты сказал, будто Марта теперь его, Макото, личная служанка, министр все равно станет ее расспрашивать о том, что они делали и о чем разговаривали. И Марта с готовностью выложит все, даже самые малые подробности. Судя по ее поведению, сюрприз пока склонна подчиняться именно инструкциям премьер-министра, а не воле своего номинального господина. Получить от нее настоящую, а не на словах, верность, если вообще получится, то не очень скоро. Тут мысли императора перескочили на Курами. Войдя в библиотеку, он бездумно махнул Марте на диванчик в углу, чтобы она села там и не мешала, а сам взял первую попавшуюся книгу и, механически ее перелистывая, погрузился в размышления над темой, которая странным образом до сего дня даже не приходила ему в голову. Курами, моя подруга и, возможно, в будущем, самый настоящий имперский рыцарь, первый за много столетий, вероятно, единственный человек, который поддержит меня, даже если я пойду против всего остального дворца, или нет, не предаст ли она, стоит только попросить о помощи, не побежит ли к Анисту или к Сайкю, или к старику Будда, который считается ее наставником в боевых искусствах. В одной из книг о похождениях предков юному правителю встретилось такое изречение: «Верность нельзя купить, ее можно только заслужить». Также там присутствовала пометка, приписываемая одному из прежних императоров. Верность драгоценна, но для самых доверенных одной ее недостаточно. Человек должен осознавать, насколько его ценит, что выражается и в материальных благах, и в открытом признании заслуг. Должен чувствовать важность своей миссии и ощущать сопричастность к большему. Лишь тогда он не предаст никогда и ни при каких обстоятельствах. А он, что из этого способен дать он? Только дозволение не склонять голову и право на аудиенцию. Он ведь все это время только отвлекал Курами от ее работы или тренировок. Разведчица не выглядела недовольной, ей нравилось проводить время вместе с Макото. Особенно она полюбила дворцовый парк, где у нее даже появилась любимая каменная лавочка. Но разве этого достаточно, что он император, но отнюдь не полновластный, все еще остающийся ребенком, которого защищают от слишком сложных и тяжелых для его величества вещей, способен такого особенного предложить или пообещать, дабы по-настоящему рассчитывать на преданность подобного человека, и какой она вообще человек? Император, конечно, приказывал министру разведки собрать и принести ему информацию о Курами, и тот исполнил указание. Вот только личной информации в тех документах оказалось на удивление мало. Короткая сноска о том, что ее с сестрой, печально известной кровавой Аками, выкупили у крестьян одной из деревушек на северо-восточной части империи, сухая выжимка об учебе, Как-то, список преподаваемых дисциплин и табель об успеваемости, заметка о лидерском положении среди сослуживцев и затеи по организации тренировок для повышения их боеспособности. Далее шел список выполненных миссий с их коротким описанием, по мнению Макота, слишком коротким, настолько, что не всегда понятно, что и для чего делалось, и перечисление имен соратников, в разные времена входивших в одну команду с вышеозначенной воительницей. Из того, что можно отнести именно к описанию индивидуальных склонностей и предпочтений, стоило отметить лишь любовь вкусно и обильно поесть, особенно сладкого. Мальчик не мог не отметить явного сходства с другим обладателем выдающегося аппетита, а также интерес к собственному полу, на фоне отсутствующего к парням. Последнее замечание почему-то слегка расстроило. Помимо этого упоминалась любовь к животным, наличие кроликов в питомцах, тренировкам, исследованию собственных сил и чтению, в список которого входили не только учебники, труды по истории и иная научно-просветительская литература, но и чтиво низкого жанра, в качестве примера которого указывалась некая манга-сказание о герое копья. То есть предоставленные сайки бумаги оказались практически бесполезными. Ну, или сам Макота слишком глуп, чтобы сделать на их основе далеко идущие выводы. Единственная надежда оставалась на ту, упомянутую в бумагах мангу. Курами точно читала ее не для учебы или повышения общей эрудиции, а значит, она ей нравится. Может быть, если Макота сам прочтет про этого героя копья, то сможет лучше понять свою подругу и будущую приближенную, решено. Он добудет себе сказание о герое копья и внимательно его изучит. Курами сейчас на севере, так что у него еще много времени. Когда она вернется и прибудет во дворец, дабы отчитаться о своих достижениях, Макота будет готов. Что касается того, как он добудет секретный документ, то это, пожалуй, станет первым заданием для Марты. Оно же одновременно проверка, годится ли сюрприз на роль личной служанки или является не более, чем обузой, от которой следует избавиться, когда она исчерпает себя, как источник информации и тренажер для техники невозмутимого лица. Великий политик и интриган Макота мудрый начинает действовать. Мва-ха-ха-ха, кха-кха, кха, совсем невеличественно подавился слюной замечтавшийся повелитель мира и с благодарностью принял похлопывание по спине от подскочившей Марты. Не такая уж она и бесполезная. Если кто не помнит, то сказание о герое копья – это тот хентай с сюжетом, первую часть которого Курами взяла у Кейли. Просторы и перспективы для изучения интересов Курами у подрастающего императора более чем широкие, дас, примечания, пункт тапка приема открыт. Авторы Курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Если кому интересно, то в последнем обновлении сами знаете, где произошла многими долгожданная встреча Курами и Эздес, и, познакомившись, они начали тренировочный, наверное, бой. Вот еще наткнулся на интересное, правда хз, когда оно будет закончено и будет ли, https://fitsboek.net/riad/fits 13 349 007 боевые мехи, магия, демоны, прокачка и вот это вот все, без боярки, гарема, идиотских разборок аристократов, что ведут себя как гопники и остальных отталкивающих вещей, зато есть достаточно спокойный, не обделенный мозгами ГГ, который работает над решением тех проблем, в которые он попал. Немного МС, но в пределах разумного. А.Н. Бичина. Интерлюдия, да, шикарно, особенно ее финал. Кухихи. Д. Глава 20, часть 2. Глава правительства Северного Королевства дочитал статью сегодняшней газеты и, поморщившись, отложил ее в стопку к остальным. Мужчина закрыл глаза и начал размеренно дышать, ведя мысленный счет, в попытке подавить не самые позитивные эмоции. Когда количество медленных вдохов и выдохов приблизилось к сотне, он, наконец, взял чувство под контроль и вновь открыл свои тускло-зеленые глаза. Мазнув взглядом по газетам, Хитскоп с отвращением посмотрел на нетронутый завтрак. Есть не хотелось совершенно. Правильно отец говорил, не стоит читать прессу перед приемом пищи, а он зря проигнорировал эту хорошую привычку мужчин их рода. Пускай после того, как Сейка взял власть, он отправил в отставку правительство тяжело больного отца и назначил своего наставника по экономическим и политическим наукам на должность главы правительства, времени стало меньше, а дел больше, это все равно не повод нахвататься вредных привычек. Нужно стремиться к тому, чтобы лучше упорядочить и оптимизировать свой рабочий день, а не портить себе пищеварение негативными эмоциями. Иначе как он сохранит свою внешность 35-летнего франта в свои 50 календарных, не только лишь на одни эликсиры западных союзников ведь полагаться, кивнув своим мыслям, премьер-министр нажал на кнопку вызова, у него тут все по последнему слову техники, не хуже, чем у спесивых имперцев. И вскоре в кабинет поскреблась миловидная блондиночка с внушительной, особенно для своей в целом миниатюрной фигуры, грудью, которая быстренько убрала непонадобившуюся еду. Проводив призывно покачивающиеся ягодицы похотливым взглядом, сановный ловелас мысленно вздохнул. Сейчас нужно работать, сладенькое только вечером, или во время обеда, если не слишком затягивать. Захваченный мыслями о прелестях новенькой, еще не успевшей приесться секретарши, государственный деятель окончательно успокоился и отмяк душой, после чего с новыми силами вернулся к делам, а дела не радовали, будто мало им неожиданной волны монстров, сильно осложнившей снабжение Восточного фронта, где имперцы умудрились нанести неожиданный и жестокий контрудар, разбив войска, возглавляемые отпрыском знатного рода Фольц, так еще и последствия не лучше. Сумевший уцелеть командующий активно упирал на некомпетентность нижестоящих командиров и, может быть, даже на предательство, но посвященный в некоторые детали дела Хицкопф не торопился с выводами насчет чужой компетентности. Разбирательство по делу взятого в плен, а потом отпущенного имперскими убийцами подозрительного худородного, или он вообще бастард, неважно, впрочем, полковника, а также находившихся рядом с ним младших офицеров, еще идет, показания свидетелей разнятся, а военные следователи отстаивают едва ли не противоположные позиции, сильно зависящие от того, чью группировку они поддерживают. Весьма странное и неоднозначное дело, ярко высветившее все, более многочисленные, чем он рассчитывал и даже подозревал, противоречия и напряженности, скопившиеся в армейских и политических кругах Севера. Хицкопф кое-что слышал об одних из главных фигурантов данного дела, тех возвращенных едва ли не с ползункового возраста юных убийцах, что до этого ярко отметились на северо-востоке империи и ранее краем засветились на юге. Поэтому он допускал, что происходящее – следствие прямой провокации их команды во главе с сильной и крайне жестокой предводительницей, только лишь выглядящей, как юная девчонка. Ведь даже если делить на три всю ту грязь и дифирамбы, что выливали на нее имперские газеты и деловые партнеры королевства в тех краях, вторая здесь вполне могла выкинуть еще и не такой трюк. Да и сама она очередной неприятный козырь, выброшенный на стол их противником, который оказался далеко не столь слабым и умирающим, как-то рисовали воинственные патриоты и союзники с Запада. Хотя следовало заранее рассчитывать, что талантливая креатура министра имперской разведки ну никак не минует участия в Северном конфликте. Еще и то ее послание, переданное через освобожденных пленников. Очевидная ложь и провокация, но похожая на правду. Опасно похожая, настолько, что посланникам и осведомленным приказали молчать, взяв с тех подписки. Неприятный враг, причем в отличие от ледяной генеральши, с которой иногда сравнивают эту убийцу и шпионку, ее опасность кроется не только в столь же грозной, сколь и предсказуемой смертоносности клинка. Ей явно не чужд тонкий и во многом более страшный яд лжи и интриг. Стоит озадачить соответствующие службы ликвидации этой несимпатичной особы и ее людей. Если не могут справиться сами, пусть эти взорвавшиеся привлекают кланы убийц и воителей из диких племен. Тогда, кто бы там кого не убил, одна из назревших и перезревших проблем так или иначе устранит другую. В русском языке, в отличие от имперского, который используют и большинство граждан Северного королевства, и который вообще не заморачивается мужским и женским родом, слово «генерал» употребляется лишь в мужском роде, а «генеральша» имеет смысл «жена генерала». Так что отмеченное звездочкой слово не ошибка автора, а фича, призванная подчеркнуть пренебрежительное отношение к дутой репутации здесь. Да и красный Джон, который, возглавив кучку верных ему солдат, умудрился застопорить продвижение многочисленных войск севера без какой-либо поддержки со стороны этого ничтожества Бероса или той подлой продажной крысы, что засела в Скаре, тоже отнюдь не тот человек, коего можно сбрасывать со счетов. Его бы тоже не помешало убрать. Даже, пожалуй, вперед убийц. Те без поддержки много не навоюют. А вот возглавляемая толковым и лично могущественным командиром боеспособная бригада, которую можно быстро развернуть в дивизию, еще и при поддержке ранее означенных высокоранговых убийц и шпионов, это проблема. Насколько помнил Хицкопф, Берасы раньше терпеть не мог этого честного, сильного и компетентного, но слабо приспособленного к лизоблюдству вояку. Губернатор Мартин, мнящий себя очень умным, на деле давно запутался в собственных интригах и тоже не обрадуется появлению еще одного фактора, раскачивающего выстроенную систему. Это можно использовать. Определенно, войска Джона теперь восстанавливаются в имперском тылу, и поймать их генерала нормальными методами даже сложнее, чем занимающуюся диверсиями назойливую убийцу. Однако, может быть, западные союзники заинтересуются предложением устроить смуту на территории врага. Благо проводить силовую акцию и засвечивать агентуру не придется, достаточно лишь подтолкнуть самих имперцев. Хотя, если подумать, вот эти вот вполне способны справиться и без внешней помощи. То еще сборище аристократов-дегенератов. Касаемо неудачника, которого хочет выставить козлом отпущения это хитрое отродье Фальцев, и самого обвинителя в лице генерала Алана Фальца. Хитскоп считал, что заигравшегося дворянина следует придержать, показав, что никто не станет казнить ценные кадры по щелчку его пальцев. Тем более, что его командование вызывало множество вопросов и без относительно недавнего разгрома. Отстранить от руководства восточным участком фронта его не получится. Да, монополии на аристократов-дегенератов у империи нет, а жаль. Вот уж что премьер-министр с удовольствием отдал бы врагу даже с доплатой. Но идти у него на поводу и позволять наглеть еще сильнее тоже не стоит. В любом случае, учитывая монстров, выплеснувшихся на мирные территории Востока королевства, с которыми тоже необходимо решить вопрос, дабы те не побили слишком много черноногих и не порушили инфраструктуру, лишать себя вызывающего сомнения, но полноправного мастера, глупо. Обойдется понижением на одно звание и, выйдя из подчинения своего недруга, отправится зачищать монстров. Сгинет и ладно, а если нет, то посмотрим. При должной эффективности звание можно и вернуть. Компетентность надо поощрять. Так Хитскоп воякам и скажет. Впрочем, главу правительства, что в отсутствии сейки возглавил госаппарат королевства, больше волновали иные вещи. Воителями и убийцами пусть занимаются те, кому положено, а потом докладывают о результатах ему. А то завели моду, с каждой мелкой проблемой лезть в кабинет к главе правительства. Детский сад. И так порою хочется взять в руки крепкую, хорошо просоленную розгу. Одной из беспокоящих и, прямо скажем, бесящих вещей, стали отвратительно быстро распространившиеся по крупным городам хулительные карикатуры на принца и его западных союзников, а также множество самых идиотских слухов, начавших циркулировать по кабакам и тавернам. Даже информация о вновь поднявших головы горских племенах, непонятно откуда умудрившихся добыть множество винтовок с патронами. Увы, жадность и беспринципность имперских интендантов не всегда работает только на пользу Северному королевству, не волновало столь сильно. Ведь если это не дело рук имперской агентуры, которую они уничтожили, по крайней мере, как организованную силу, способную на подобные акции, то виновата фракция лоялистов. И это очень плохо, ведь сторонники империи в их стране не столь слабы, как хотелось бы. Многие влиятельные аристократические роды получали баснословные доходы, продавая добываемые из недр их королевства ресурсы или позволяя имперским компаниям трудиться на своей земле. Да и торговля завозимыми из метрополии товарами приносила немалые доходы заинтересованным местным посредникам. Да, герою Севера вроде как удалось с ними договориться путем предоставления преференций и щедрых обещаний, подкрепленных жестокими угрозами, но не решили ли представители пятой колонны, будто, пока сейка далеко, они могут начать мутить воду? Уж больно подозрительные звоночки раздаются. Особенно показателен чуть ли не прямой саботаж приказа о публикации опровержений всех этих тупых слухов, на которые так падки скучающие представители среднего класса. На неграмотную чернь газеты повлиять не способны, но учитывая, как исполнен этот приказ, оно и к лучшему. Почему подобными вещами опять занимается аж глава правительства, а не специальная служба? Увы, полиция королевства не имеет должных компетенций. Она более-менее справляется с обычной преступностью и подавлением ненужных бурлений масс, но остальное раньше всегда плотно удерживала под контролем имперская разведка. За несколько лет с помощью союзников с Запада и некоторых представителей внутри имперских фракций, заинтересованных в ослаблении ведомства Сайкю, их сеть удалось выявить, а затем частично перевербовать, частично уничтожить. Но в то же время своей тайной службы на севере не появилось. По множеству причин, но главные две. Представители новой верхушки, в том числе и сам Хитскопф, не доверяли перевербованным кадрам и не желали, чтобы кто-то раскапывал их секреты. И, помимо этого, западные союзники выступали против, обещая предоставлять данные своей собственной разведке, копошение которой в делах элиты тоже вызывало понятное сопротивление, хоть и меньшее, чем имперской. Вот и исполнял премьер-министр, в меру своих сил и способностей, еще и обязанности главы тайной полиции. Учитывая колоссальные проблемы с кадрами, получалось не очень-то. Хотя до этого момента казалось, что получается неплохо, да и обстановка выглядела приемлемо. Однако текущие события доказали ошибочность данных суждений. К сожалению, резко все изменить и достать из рукава компетентного и верного главу тайного сыска с командой уже не получится. К тому же премьер-министр все еще считал, что сумеет справиться с кризисом самостоятельно, пусть и поставив под удар свой цветущий вид. Господин Хицкопф, к вам заместитель министра культуры, спустя пару часов работы вновь побеспокоила его секретарша. Впустить его? Да, красавица, можешь впускать, отодвинув бумаги, улыбнулся министр зардевшейся пышногрудой девушке. Нет, определенно, стоит во время обеда уделить некоторое время совместным физическим упражнениям приятного толка. Это, в конце концов, полезно для здоровья. Господин Хицкопф, поклонился неказистый сероволосый в легкую синеву мужчина, что появился в дверях вслед за исчезнувшей секретаршей. Вы хотели меня видеть? Хотел, Рудольфус, коротко кивнул хозяин кабинета, смерив взглядом нескладную худую фигуру с торчащей вперед опухолью живота и жирно блестящей залысиной. Вот как можно настолько себя запустить? А еще я хочу узнать, как лично вы оцениваете результаты работы вашего министерства по исполнению моего указания о пресечении и опровержении нежелательных слухов? С неприязнью в голосе поинтересовался блондин. Конечно, министр лично приказал приложить все усилия, и мы, используя все наши старания, начал вещать заместитель. По невероятно одухотворенному виду его сановному визави сразу стало ясно, что гость вообще не представлял, как продвигаются дела, а может, даже не сообразил, о чем его спрашивают, начав стандартную речь об общей, то есть без конкретных ответственных лиц, напряженной работе в данном направлении. Да, все-таки делить государственные посты между группировками взявшей власть фракции, которые, в свою очередь, проталкивая ту или иную кандидатуру на определенную должность, не всегда руководствовались профессионализмом, порочная практика. То, что сам Хицкопф занял свой пост лишь благодаря своей личной верности принцу Сейке и детским воспоминаниям последнего, новоявленный премьер-министр не учитывал, ибо считал себя выдающимся профессионалом. Впрочем, на фоне таких личностей, как заместитель министра культуры, или, тем более, сам министр, непросыхающая винная бочка, которая, кажется, даже писать давно разучилась, фронтоватый молодящийся блондин действительно смотрелся более чем выигрышно. Хорошо, подавив яростно полыхнувший в душе, но даже не отразившийся на лице порыв двинуть уроду в зубы, холодно произнес хозяин кабинета. «Тогда ознакомьтесь с результатами всех ваших усилий и страданий», сказал подавивший вспышку злости Хицкопф и протянул посетителю одну из газет, заранее раскрытую на нужной странице. «Вот этими, как дураку», дополнительно указал он пальцем на иллюстрацию в середине текста. Там изображался лубочный, но легко узнаваемый принц Сейка, который пьянствовал вместе с таким же карикатурным западным алхимиком и неким демоническим исчадием, любезно подливающим им из бочонка с надписью «Кровь народная». На заднем фоне виднелось тело короля, которому в рот капало что-то с клыков змей, кое, в свою очередь, являлось хвостом демонической твари. Подпись под всем этим безобразием гласила: «Отцеубийца вместе со своими друзьями пьет кровь солдатскую». «Мне-е-е», словно сожравший хозяйское белье козел, проблеял Рудольфус, чья лысина стремительно покрылась бисеринками пота. Газетчики зря перепечатали такую скандальную картинку. Я лично взгрею главного редактора. Но в статье ведь дается хорошее, подробное опровержение. Читатели должны понять, что попытку вновь извергнуться пустопорожним словоблудием пресек звук ударившей по столу ладони премьера, которую так хотелось опустить на жирно поблескивающую шею, и сжимать. Давайте не будем рассуждать о том, что должны и не должны понять благонамеренные читатели из яркой, запоминающейся картинки и длинной занудной статьи с опровержением. Или вы станете оспаривать мою позицию о том, что это провокация? Замминистра попытался вновь начать вилять и ссылаться на пусть популярное, но единственное издание, которое, может быть, совершило ошибку, за которую его, конечно, подвергнут мерам, но которое не является показателем. Однако сунутые под нос остальные газеты из пачки не позволили чиновнику продолжать отрицать реальность. Там фигурировали не менее кричащие перепечатки имперской прессы. Даже несколько лозунгов из листовок, поднявших в последнее время голову ячеек радикальных революционеров, присутствовали, вроде «Долой паразитов, эксплуататоров и разжигателей войны! Свободу народу Севера!» с наглядной картинкой в виде большой метлы, что уже смела имперцев во главе с ненавидимым многими наместником Беросом и теперь примеривается к новой кучке во главе с Сейкой и правительственными деятелями. Лубочный Хицкопф там тоже присутствовал. К сожалению, министр культуры и его чуть менее дегенеративный младший родственничек, что подвязался при нем заместителем, являлся ставленником могущественных сил, всерьез связываться с которыми Хицкопфу не очень хотелось. Да и сами они были членами высокого аристократического рода, которым старшие родичи нашли вот такое вот применение. Надавить на них до писка, как на худородных, не получится. Увы, не говоря уж о том, чтобы разбить наглые тупые морды за откровенный провал, пришлось удовлетвориться оправданиями, что скорые торжества, ответственность за подготовку коих лежит на и так перегруженном Минкульте, съедают все свободное время и людские ресурсы, а также данным под личную ответственность обещанием все исправить. Интересно, как стереть память всем, кто эти срамные картинки видел? Уроды полорогие. Выпроводив плешивого Рудольфуса, Хицкопф принял решение выступить перед народом во время торжественных мероприятий, приуроченных к полному освобождению земель королевства, а также притянутого к дате древнего, полузабытого праздника основания страны. Пусть у него и нет выдающейся харизмы бывшего воспитанника, что с одинаковой легкостью поднимал толпы с трибуны воинские соединения на передовой, но Хицкопф все-таки когда-то учил принца и, как он сам считал, тоже обладал немалой харизмой. Разобравшись с этим, мужчина решил взяться за иные дела. Например, жалобу от недавно появившегося, но очень хорошо и прибыльно себя зарекомендовавшего делового партнера, премьер-министру любезно предоставили долю в деле, поэтому партнера и никак иначе, на притеснение от некоторых чиновников, мешающих открывать новые филиалы. Северо-западная торговая компания почти с самого начала вкладывала весьма немаленькие суммы в обустройство страны и поддержание боеспособности победоносной северной армии. Оттого, даже несмотря на некоторую подозрительность данного, созданного западными дельцами финансового предприятия, на их не всегда законные и корректные делишки, которые, впрочем, оставались в рамках допустимого, чего у СТК не отнять, не обращали внимания. Ну, и из-за ценных подарков, коими глава предприятия регулярно и своевременно одаривал всех своих высокопоставленных друзей, очень эрудированный и приятный в общении человек, Хицкопф признавал, что западник почти так же хорошо притягивает противоположный пол, как и сам новоявленный глава правительства, и знает, когда следует отступить, предоставляя очередную красавицу обаянию молодящегося блондина. И если уж вспомнили о женщинах, то рука потянулась к кнопке вызова секретарши. «Господин Хицкопф, вам нужна моя помощь», изобразив смущенную улыбку, как любит начальник, поинтересовалась эффектная девушка. «В приемной нет никого срочного, нет никого, кто не может подождать до вечера или одного из следующих дней», призывно моргая пушистыми ресницами, ответила секретарша. «Вы хотите пообедать?» «Хочу, но потом. Сейчас я желаю кое-чего другого. Поэтому закрой дверь и иди сюда». Это был провал, настолько сокрушительный, что Хицкопф не мог представить подобного даже в кошмарах. Началось все на первый взгляд хорошо. На центральной площади собрался народ, что с удовольствием махал государственными флагами, бесплатно раздаваемыми на каждом из входов. Выстроились шеренги от различных организаций, чьи активисты несли патриотические транспаранты, и время от времени выкрикивая одобренные речевки. Для тех, кто пришел, дабы весело провести время, работали кое-какие аттракционы и вели торговлю лоточники. По всей площади находились габаритные фигуры, воодушевляющие, призывающие к смирению, терпению и героическим, без оглядки на такие мелочи, как собственная жизнь и благополучие, свершением, которые трудолюбивые рабочие возвели из металлоконструкций, облицованных фанерой и папье-маше. Красиво, празднично, патриотично и даже не слишком дорого. Часть сэкономленных от официальной сметы денег поделили между собой Хицкопф, глава города и казначей, министра культуры и его родственничков из схемы выбросили даже несмотря на то, что это их проект, так сказать, в назидание. Бродяг и всяких сомнительных личностей, способных ранить взор членов правительства, не пропускала или вышвыривала полиция, как и дебоширов, ошибочно посчитавших, что с избавлением от имперской цензуры наступило время свободы публичных волеизъявлений и решивших устроить глупый митинг с еще более глупыми требованиями. Повысить зарплату, улучшить рабочую культуру, обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание для столичных мещан и хоть какое-то, для жителей остального королевства, что за вздор, сейчас идет война, святая обязанность всех, особенно низших, слоев населения, сплотиться вокруг правительства и победоносной армии Севера, громящей проклятых имперцев на их территории, а свои требования пусть выдвигают после победы, тогда их рассмотрит, может быть, как раз с фронта вернется множество уже ненужных там солдат, которых перекинут на усиление полиции и внутренних войск. К счастью, безмозглых крикливых вредителей оказалось мало, и ни один из них не смог подобраться к правительственной трибуне ближе, чем на пару сотен метров. Все шло хорошо и благостно, так думал премьер-министр, заняв трибуну и начав свое красивое, прочувствованное, заранее подготовленное и в меру пафосное выступление перед воодушевленно внимающим плебсом. А потом происходящая благодать грубо и резко оборвалась. От фигуры на вершине одной из декоративных конструкций отвалился кусок покрытия, и из этого окошка почти сразу полыхнул огонек стреляющего пулемета. Хитскоп сначала не сообразил, что это такое, и, подумав, что кто-то неразумный использовал пиротехнику, не стал прерывать своего выступления. Однако крики страха и боли, раздавшиеся совсем рядом, заставили его замолчать и испуганно обернуться. Премьер-министр очень хорошо запомнил представшую перед ним картину. Оторванные крупнокалиберными пулями конечности, разорванные тела, воитель из его охраны, что метнулся к Хитскопфу, но, нарвавшись на увесистую пулю головой, упал с вмятым внутрь черепом и вылетевшими наружу глазами, отвратительно повисшими на ниточках нервов. Это покушение. На него совершают покушение. Шокированный мужчина попытался бежать, сделал шаг, другой, третий, а потом что-то ударило его в спину. Хитскопф упал, кубарем скатившись со ступенек, мир перед глазами закрутился, а потом он обнаружил себя бессильно лежащим на холодной земле и смотрящим в небо. Кожа нижней части тела ощущала нечто теплое и мокрое. Боли не было, лишь ошеломление, злость и смертный страх. Как же так, ведь это невозможно. Невозможно же, ответом мужчине стало лишь насмешливое карканье здоровенной вороны. Пернатая тварь уселась на край ведущей к перилам лестницы и, как показалось умирающему главе правительства, издевательски, с каким-то даже презрением на него пялилась. «Та тварь!» — выдохнул все никак не могущий отойти в иной мир мужчина. «Выживу, все поплатитесь. Клянусь, все!» Непонятно кому посулил он. Ворона последний раз саркастично, вот ей-ей, каркнула и улетела, а Хитскопфа окружили непонятные шумящие тени. Они что-то лопотали, щупали его и дергали за конечности, пытаясь куда-то тащить, но мужчина по мере сил умирающего тела отмахивался, а потом ему под нос что-то сунули. У министра перехватило дыхание от ужасного резкого запаха и он попытался отвернуться, но злобная тень не отстала и мерзость вновь ткнулась ему в нос. «Кха-кха, тьфу, уберите!» Исходя слезами и соплями прокашлял блондин. «Господин Хитскопф, вы понимаете меня? Простите, но нам нужно немедленно уходить. Неизвестно, не приготовили ли террористы что-то еще. Я жив?» Дрожащими руками ощупывая грудь, спросил бледный как полотно министр. «Живы, живы и невредимы. Пожалуйста, не сопротивляйтесь», — ответила ему тень, что постепенно превратилась в младшего офицера полиции, непонятно как оказавшегося рядом раньше гвардии. «Да, только и сумел выдохнуть в общем-то целый, не считать же за рану прилетевшую в спину щепку, которая даже не пробила одежду, но пребывающий в шоке мужчина, а еще он обмочился». Остро глянув на своих спасителей, государственный деятель заметил, что те намеренно отводят от него глаза. Кто-то и вовсе, кажется, затаил насмешку. Полыхнув внутренней злобой, Хитскопф отметил необходимость выкинуть всю эту публику из города. Не хватало еще, чтобы так вопиющее происшествие обросло сплетнями о личной трусости главы правительства. Но это потом, сейчас важнее выбраться из-под удара и добраться до безопасного места. К счастью для него, новых нападений не последовало. Толпа, конечно, перепугалась и начала панику, возникла давка, сколько-то мещан задавили насмерть, что окончательно уничтожило и без того подорванную атмосферу масштабного праздника. А досмотры и допросы, стянувшиеся со всех окрестностей полиции, вовсе оставили у незадачливых гостей мероприятия тягостные впечатления. Но кому какое дело до этих мелочей? Главное, что сам Хицкопф остался жив и цел. А по мере того, как он отходил от шока, и все более зол, всем виновным и причастным сильно не поздоровится. Кто бы за этим покушением ни стоял, он найдет и покарает. А начнет он с того, что возьмет за глотки мерзкого идиота Рудольфуса и его проспиртовавшегося родственничка, ответственных за мероприятие. И он будет давить до тех пор, пока не выжмет из них все. Уж теперь-то не отвертится, скоты. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Если кому интересно, то в последнем обновлении сами знаете, где произошла многими долгожданная встреча курами и СДС, их довольно-таки эпичный бой, его кульминация и финал. Хинт 24 начал новый фиг. Кроссфейта Киберпанка 77. Читал, не являясь знатоком первого и лишь краем уха слышав о втором. Понравилось, хоть и не с первой, а со второй главы, когда удалось разобраться, что к чему. Ссылка. https://fitsboek.net/riadfits13585082. И вдогонку полностью законченный фиг по ГП с крутым Локхартом в героях. https://fitsboek.net/riadfits12586547. А.Н. Бичина. Помнится, давненько уже не мелькала в тексте та марионетка-пулеметчик. Ну, вот и свиделись. Добродел не а, Шень в столице, охраняет счетовода и трудится на благо синдиката. Глава 20, часть 3. Примерно в то же время, когда переживший покушение северный премьер-министр сменил мокрую одежду и развил бурную деятельность, дочка одного из магнатов средней руки, чей отец перед выездом по делам из столицы Северного Королевства посадил взбалмошную девицу под домашний арест, открыла глаза и поднялась с мягкого кресла, где якобы изволила дремать. Сладко потянувшись, она, не обращая внимания на вспышку головной боли, с довольной улыбкой поднялась на ноги и, оправив пышную, длинную юбку модного бело-желто-розового платья, отправилась к высокому, наполовину занавешенному шторами окну. По пути она дернула за золотистый шнурок, вызывая дежурящую в специальной комнатке служанку. «Госпожа Инга», открыв дверь, вопросительно произнесла одетая в бело-коричневую униформу прислуга. «Принеси мне чай и пару кусочков торта», отвернувшись от вида за окном, скомандовала юная госпожа. «Но как же ваша фигура?» – возразила служанка средних лет. «Разве ваша матушка не рекомендовала соблюдать диету?» «Урсула, моей почтенной матушки здесь нет», – смерив упрямую женщину взглядом, проговорила хозяйская дочь. «А я есть, и хочу чая с тортом, да побыстрее». И пусть, несмотря на свое сумасбродство, Инга никогда не отличалась строгим или тем более жестоким нравом, сейчас в ее взгляде промелькнуло что-то особенное, заставившее слишком заботливую служанку забыть о своих нравоучениях и отправиться делать, что сказано. Потом она, конечно, расскажет все господину и госпоже, но сейчас лучше молчать и повиноваться. Оставшись в одиночестве, госпожа Инга с неприязнью оглядела белые и золотисто-желтые оборки на своем пышном, выполненном в стилистике рассветных облаков, неудобном платье. В таком не побегаешь, даже быстро ходить, и то проблематично. После чего, устремив взгляд сквозь стекло, устало выдохнула. На практике идея инфильтрации в облике дочурки местного торгаша оказалась не такой хорошей, как в теории. То есть комфорт, если исключить любимые платья, одно, блин, вычурней другого. И безопасность вполне на уровне, да и не подозревает никто.